малейшее, едва уловимое движение воздуха, которое даже не могло поднять мелкой ряби на тяжелевшей от холода морской глади. Напротив селения энмундцы пересели на байдару и вернулись к себе. Бьер прошла немного восточнее, и моряки принялись перевозить пресную воду, набирая ее из водопада прямо в чисто вымытые деревянные шлюпки. Шхуне требовалось много воды, и судно простояло всю ночь. Утром льды редкими скоплениями приблизились к берегу Энмана. Пора было колоть моржей. Перед отплытием капитан Бартлетт нанес прощальный визит Джону Макленнону. Тяжело нагруженная шлюпка ткнулась о берег, где собрались почти все жители Энмана. Неподалеку от мужчин отдельно стояли женщины, и среди них Пыльмоу с малышом, закутанным в меха. Крепко пожав руку Джону, капитан Бартлетт сказал: «Я искренне благодарю вас за помощь, и поверьте мне, я восхищен вашим характером. Позвольте мне передать вашему сыну Яку эту лодцу Северных морей, изданную канадским морским ведомством». Он протянул тяжелую, роскошно изданную книгу, стоявшему рядом с отчимом Яку. Потом он передал жителям Энмана подарки от имени канадского морского ведомства. Увидев на руках Пыльмоу ребенка, он сказал Джону: «О, я вижу, у вас в семье прибавление». «Да», — ответил Джон. «Как же зовут нового жителя Арктики?» «Билл Токо Макленнон», — ответил Джон. «Желаю всем вам благополучия и счастья». И капитан Бартлетт уселся в шлюпку. Моряки, взмахнув веслами, поплыли к шхуне. Джон направился к дальнему мысу, чтобы еще раз обозреть лежбище. Несмотря на глубокую осень, небо было ясное и высокое. Солнце уже давно скрылось, но еще было светло. Светился редкий молодой лед, свежий снег, еще пока тонким слоем покрывший землю и прибрежные скалы. Так же светло и чисто было на душе Джона Макленнона. Завтра все мужчины и юноши Энмана выйдут колоть моржей.